как тигр Кап-Капа испугался. Сидели как-то на вечерней заре два крестьянина в своей хижине из тростника. Беседовали. И вот стал один другого расспрашивать. «Как тебе не страшно в такой глухомане жить?» Говорит ему другой крестьянин в ответ. «Не страшен мне никто, ни тигр, ни даже сам черт. А страшно мне, что с крыши кап-кап капать начнет». И случилось так, что тигр неподалеку проходил. Как услышал он эти слова, крепко призадумался. Ничего крестьянин не страшится, ни тигра, ни черта, только кап-кап ему страшен. Это что же, какой-то кап-кап могущественнее меня? Нужно убираться отсюда поскорее. Подумал так тигр и побежал от этого места подальше. Долго бежал тигр и оказался возле деревни. В той деревне жили крестьянские семьи, не более 30 семей. В то время появился в этой деревне вор. Подошел вор к высокому дому, а в руках у него большущий бумажный фонарь. Увидел его тигр, замер от страха и думает: «Наверное, это и есть кап-кап». Съежившись от страха, обошел он этот дом, а затем неподалеку нашел небольшую хижину и улегся в ней. Вскоре и вор там оказался, спугнутый людьми. Лег вор, не подозревая, что рядом с тигром лежит, и заснул сладким сном. А тигру от страха не спится, дрожь его пробирает. Ведь это тот самый кап-кап рядом сопит. В темноте не разглядел вор тигра и подумал, что эта корова лежит себе и радуется. Это ж надо, как повезло. Корова от стада отбилась, и никто не ищет. Посплю немного и уведу ее. Задремал он ненадолго. Но только лишь показались первые лучи солнца, открыл вор глаза. Лежит и думает: надо бы корову получше разглядеть. Взглянул он и чувствует, вот-вот у него сердце разорвется от ужаса. Выскочил вор из хижины и взобрался на самую макушку ближайшего дерева, а тигр все лежит и голову поднять боится. Откуда ни возьмись, появилась обезьяна. Поняла она, что тигр впросак попал, и начала над ним насмехаться. «Отчего ты так дрожишь, тигр?» «Это от того, сестрица, что я с кап-капом повстречался», — ответил ей тигр. «Кто это кап-кап?» «Да ты сама глянь, вон он на дерево забрался». «Привиделось тебе, какой же это кап-кап? Обыкновенный человек на дереве сидит. А хочешь, мы это проверим? Я сейчас лозу выдерну и обвяжу ее вокруг твоей лапы, а другой конец себе намотаю на лапу. Сбросим мы человечишку вниз, ты и позавтракаешь. А если это действительно кап-кап, я головой тебе кивну. Тогда уж ты беги со всех ног и меня тяни от греха подальше». «Хорошо ты придумала, сестрица!» Стала обезьяна на дерево влезать, добралась до середины. Тут вор от ужаса в штаны напустил. Капают на обезьяну капли. Кап-кап, кап-кап. Обезьяна от них отряхиваться стала и затрясла головой. Как увидел тигр, что обезьяна головой кивает, бросился бегом прочь и ее за собой потащил. Бедная обезьяна даже вымолвить ничего не успела и разбилась насмерть. Промчался тигр ли 30 слишком. Устал, заметил холм и прилег отдохнуть. Неплохо бы, думает, подкрепиться. Слышал он, что в этих горах олени есть, да только никогда их не видывал. Смотрит, какой-то зверь неподалеку показался. Это и был олень, бегущий на водопой. Увидел олень тигра и затрясся от страха, встал, как вкопанный. Тигр улыбнулся ему и вежливо сказал: «Здравствуй, дружок, назови мне свое славное имя». Услышал это олень и догадался, что глуп тигр, поэтому произнес: «Нет у меня имени, а только прозвище — Почтенный Тигр». Удивился тигр и говорит: «Почтенный Тигр, к чему пустые разговоры? Скажи мне, пожалуйста, не встречал ли ты оленя? И зачем он тебе понадобился? Хочется мне оленины попробовать. Голоден я. А мне хочется тигрятины. Не встречал ли ты тигра поблизости?» «Нет, нет, не встречал». «Что это у тебя под брюхом висит?» «Сосуд для вина». «А зачем он тебе?» «Вот попробую тигрятины, а потом вином залью». «А на голове что это такое?» «Корзина из бамбука». «Зачем же ты ее на голову надел?» «Вот попадется мне тигр, а я его сразу и не съем всего. Сложу останки в корзину, и красиво, и удобно на голове нести». Обомлел тигр, да и обмочился от страха. Увидел это олень и давай громко кричать: «Кап-кап пожаловал!» Тигр, услышав эти слова, бросился, куда глаза глядят, а оленю того и надо. Он повернулся и побежал дальше на водопой.